Удалявшийся хруст щебенки возвестил, что она не хитрит, а искренне торопится прочь. Будь у нее ноги, она неслась бы со всех ног. Сварог опустился на землю, опершись спиной о скалу. Его била дрожь. Он выстрелил с завязанными глазами и угодил в десятку. Что за ужас обитает в океане, если он способен внушать панический страх таким вот монстрам? «На этот раз мы выкрутились, малыш», — сказал он, борясь с приступом идиотского хохота. «На этот раз. Но дорога у нас длинная». Он поднялся, зажал в кулаке тесемку и быстро зашагал вперед. Самые безопасные места в Хельстаде — берега реки. Нечисть предпочитает держаться подальше от текущей воды. Правда, судя по первым впечатлениям, здесь хватает и вполне плотских страхов. Увы, у него не было ни лодки, ни корабля, и не из чего смастерить плот. Возможно, и существовали заклятия на сей счет, но они покоились где-то в архивах. Ну, зачем Лару бревна или лодки? Сварог стоял на каменистом берегу. У ее ног тихо поплескивали невысокие зеленоватые волны, а на противоположном берегу, далеком, подернутом дымкой, виднелись те же скалы. Стояла первозданная тишина. Предстояли долгие дни пути, а у дней были ночи, время нечисти. «Если мы отсюда выберемся, малыш, мы будем героями», — сказал Сварог. Он безрадостно смотрел на широкую спокойную реку и вздрогнул, протер глаза. Нет, никаких сомнений. По течению плыл трехмачтовый корабль. На мачтах поднято только по одному парусу, самому верхнему. Сварог не знал, как они называются, и парус на бушприте, под которым красовалась золоченая конская голова. Корабль был большой, океанский, с двойным рядом распахнутых пушечных портов. Над водой вдруг пронесся тягучий раскатистый грохот, и далеко за кормой корабля взмыл белопенный столб. Почти сразу же грохот повторился. Снова и снова поднятые взрывами водяные конусы, казалось, протянулись по ниточке, словно шеренга солдат на смотру. От неожиданности Сварог выпустил тесьму. Легкий ветерок понес щенка над рекой. Сварог, опомнившись, забежал в воду по колени, поймал конец, сгоряча выкрикнул заклинание. Вмиг отяжелевший щенок рухнул ему на грудь, шип в воду и негодующе завопил. Промокнувший насквозь Сварог выволок его на берег, пробормотал: «Полежи пока». И заорал так, что его можно было услышать на том берегу. Побежал следом, вопя, как сто робинзонов, размахивая руками. Благонамеренных людей, законопослушных бюргеров, никак не могло занести в Хельстад, но выбирать не приходилось. Пираты, авантюристы и контрабандисты, жаждущие подвигов и приключений, бесшабашные оборванные рыцари вольных маноров — все лучшее, чем здешние чудовища. Он заорал еще громче, но уже от радости. Его явно заметили. На фоне путаницы снастей промелькнули быстро карабкавшиеся снизу вверх фигурки. Захлопотали, свертывая паруса. До берега донесся грохот якорной цепи. Вскоре от борта отвалила большая шлюпка и взяла курс прямо на Сварога. Сварог ждал, весь подобравшись. Щенок, оставшийся у воды, у ардах встать от него, вопил, как резанный.